Глава 9. Знакомство с будущими хлопководами я свел и выяснил, что у мужиков серьезные проблемы с квалифицированным персоналом. Нет, наниматься на землечерпалку в мои планы не входило, а помочь с запуском паровой турбины, которой местные не решались даже подступиться, пожалуйста. Естественно, современный агрегат был снабжен черномагическими блокировками и управлением. «Неужели они не понимают, какие перспективы сулит наше предприятие для этого захолустья?» — плакался прораб мне, черному магу. «Рост спроса на топливное масло, развитие дорог, энергетики, рабочие места на перерабатывающем производстве. И где, спрашивается, очередь из желающих заработать?» «Они бы рады», — хмыкал я. «А опыт откуда взять? Здесь села, школы на 3 класса. И то не везде. Вы, парни, у них на опыты пойдете, как кролики». В ответ понимающие захмыкали. В команде был белый маг, агроном с сильным комплексом навредителей полей. Пока все сводилось к тому, что перед наймом работников 2 месяца обучали профессии за свой счет. Причем курсы приходилось организовывать с запасом. Часть учеников сваливала на сторону. Пока я оценивал перспективы своей занятости, эксперты мистера Брайана рыли землю, как оголодавшие хряки. Зима, заморозки на почве, холодный дождь идет через день, а эти маньяки тонны грунта не просеивают, протирают. У меня сердце ныло от одного взгляда на их занятия. Я даже предложил им соорудить драгу, благо в шурфах уже набралось выше колена воды. Но все почему-то решили, что я над ними издеваюсь. Ну что взять с полицейских? Люди без фантазии. О том, что в деле произошел прорыв, я узнал в 12:00 ночи. По факту, Брайан примчался ко мне домой и принялся барабанить в дверь. Как его зомби не съел, понять не могу. «Мистер Тангар! Мистер Тангар, вы здесь?» «Угу! А где еще я могу быть в такое время?» «Не могли бы вы провести еще один ритуал? У нас все готово, только вас ждем!» С меня от такой заявы весь сон слетел. «Да ты офигел совсем, шеф! Я уже спать собрался!» Между прочим, даже пижаму надел. Но Брайан проявлял настойчивость. «Вы вроде говорили, что ночь — лучшее время для ритуала». «Да, но это будет следующая ночь». «Я не хотел этого говорить», — вздохнул Брайан. «К нам на днях приедет уполномоченный из центрального офиса. Начальству не нравится, что я поднял шум, а справиться с ситуацией не могу». «И местную команду разгонят, невзирая на лица. Если я хочу принимать участие в деле, это надо делать прямо сейчас». «Ну и чего тогда сидим? Кого ждем? К крыльцу машину подгоняй. Мне еще вымокнуть не хватало». Каждому отделу НЗАМИПС полагается иметь специальное помещение для проведения опасных ритуалов. В Суэсоне эту роль исполнял сарай на отшибе. Обстановка внутри вполне медитативная. Темно, дождь шуршит по крыше. Помощники шефа расставили по углам жаровни с углями. И теперь в воздухе висит тонкий аромат горящего дерева. Меня ждала готовая защитная пентаграмма. Я ее даже не стирал. Все равно никто, кроме меня, помещением не пользуется. Слева от двери вешалка, справа металлический столик с объектом нашего интереса. На фарфоровом поддоне лежал обломок челюсти, рассеченный наискось. Знакомое повреждение. Все исследованные останки выглядели так, но на этот раз кость принадлежала взрослому человеку. И выглядела она намного более старой. Вся такая губчатая, рассыпающаяся на сломе. Я не чувствовал в ней следов магии, по крайней мере черной, и подвоха не ожидал. «Приступим!» Брайан стал нервничать, когда вместо обычных 2 часов моя медитация продлилась 5. Профильных специалистов в округе Суэсон не было, а вызванный целитель постановил, что вмешается только если обезвоживание организма достигнет опасных пределов. Так вот черные магии погибают. В общей сложности ритуал занял 8 часов. Выпроставшись из водоворота силы видений, я долго не мог понять, зачем все так суетятся вокруг и пытаются совать мне в руки чашку. Вмешался целитель. Силой влил в меня какую-то лечебную бурду, от которой все мысли мгновенно стали дыбом. «Вы что, убить меня решили?» «Уже лучше», — хмыкнул этот садист и удалился. «Предки, оборони меня заболеть. Попадешь к таким, сам не будешь рад, что выжил». «Вы как?» Рядом присел мистер Брайан. «Жить буду. Только теперь я стал понимать, что произошло нечто неординарное. Древняя кость вкрадчиво желтела на фарфоре. Вот что, свяжитесь с координатором Ларкисом, именно с ним, и передайте, что в Сойсоне найдены останки времен шестой партии. Именно так, понятно? Есть подозрение на некроматический ритуал. Пусть реагирует. Почему некроматический? А для чего еще нафиг потребовалась такая древность? И плевать, что следов черной магии нет. Я велел передать Квайферу, что заболел, и отправился домой приводить мозги в порядок. Обладатель кости, имя которого осталось мне неизвестным, умер не в блаженном наркотическом забытии. Его смерти предшествовала долгая агония, прятки в бесконечных подземельях и горы трупов, медленно разлагающихся в темноте. Возможно, он был черным, так как ему удавалось избегать ловушек раз за разом, но источник так и не заговорил с ним. Периметр протекает в трех местах. Тени прошлого заглядывали мне через плечо. Возможно, я слишком глубоко погрузился в память покойного или слишком близко принял ее к сердцу. Словно это на моих глазах ярко освещенные и обжитые штольни древнего рудника превращались в подземный ад. Подъемная клеть застряла наверху. Должно быть, находящиеся в ней умерли по дороге. Телефоны не отвечали. Люди, отлучавшиеся по нужде, перестали возвращаться. Кажется, там были минимум один гуль и еще какая-то тварь. Какие на поверхности не встречаются? Открытие просто. Кому бы еще о нем рассказать? А под конец свет в коридорах начал иссякать, не гаснуть, не тускнеть, а блекнуть, словно его кто-то пил. Хищный невидимка. Вообще-то этот сорт черномагической ловушки, а не потусторонний гость. Я ловил себя на том, что хочу знать, что это все-таки было и почему произошло. Но желание еще не настолько велико, чтобы занести этот вопрос в книжку. И потом, гораздо актуальнее отловить душегубцев, использовавших старую кость с какой-то непонятной целью. В том, что она и убийство связаны, у меня сомнений не оставалось. Покойник не сумел выбраться на поверхность, его останки должны были туда принести. Вот только как избавиться от этих пятен, мельтешащих на границе зрения, и от потребности увидеть лица людей, которых не существует много тысяч лет. Мне нужно было время, чтобы отличить видение от реальности. Естественно, никто мне его давать не собирался. Я отдыхал только остаток дня. На следующее утро ко мне заявился посыльный от Брайана. В Суэсон прибыл обещанный уполномоченный. А я тут при чем? Мне казалось, что проверять собираются деятельность шефа. Они хотят опросить всех экспертов, принимавших участие в дознании. «Хорошо, вписывай». Для учета моего пребывания на работе была заведена специальная ведомость, куда Брайан заносил время начала и окончания работ. Я считал, что время разъездов тоже должно идти в зачет. Это же чистая командировка. Опрашивать экспертов почему-то решили в чистом поле. Прямо на месте последней находки. Между прочим, я вообще там ни разу не работал. Провожатый высадил меня в грязь. Вокруг шурфов толкалось дофига незнакомого народу. Мелькали мундиры чистильщиков. Если я с ними не общался, это не значит, что их здесь нет. Шлемы жандармов и цивильные костюмы экспертов, заправленные прямо в каучуковые сапоги. Мистер Брайан опекал забавную парочку. Высокого светловолосого мужчину с орлиным профилем и костлявого черного с удивительно невыразительным лицом. Хотя дебилов среди инициированных не бывает. Естественно, последний вызвал мой интерес. Боевой маг при амулетах. Постоянно теребящий источник. Чистильщикам он тоже не нравился. Они бродили вокруг с мрачными физиономиями, прислушиваясь к разговору и норовя зайти со спины. Мой провожатый указал на светловолосого. «Мистер Гийом рядом с шефом. Вам к нему». Я кивнул и привычным проклятием стряхнул грязь со штанов и ботинок. И все черные маги немедленно уставились на меня. «Глаза сломаете!» Светловолосый оборвал разговор с Брайаном на середине фразы и стал ждать моего приближения. Я подошел. Мистер Брайан быстрой скороговоркой представил нас друг другу. Шеф был явно не в своей тарелке. Приезжий на него давил. «Это вы проводили ритуалы анимации?» «Да». «В том числе последний?» «Да. И настроение после него у меня было гадкое». «Когда будет готов отчет?» «Завтра. А если он попробует меня торопить, я обложу его матом». «Во сколько вы оцениваете возраст последней жертвы?» Я тупо уставился на чиновника. Только теперь до меня дошло, что этот настырный тип белый, и, скорее всего, маг. Какой возраст жертвы, дядя? Этим костям 30 тысяч лет, а может и все 100. Можно подумать, он еще и это убийство собрался расследовать. Откуда такие сведения? Прищурился маг. Есть верный признак. Мы уже сообщили о подозрениях мистера Тангару руководству. Вмешался мистер Брайан. Светловолосый заметно поморщился. Хорошо, не уходите далеко. К вам могут быть вопросы. Всегда пожалуйста. Народ продолжал месить грязь вокруг раскопок. А я полез туда, где по суше и почище. Дальше по склону холма. Сюда вынутую из прудов землю еще не завезли. И местность выглядела так, как и везде в Суэссене. Обглоданные эрозией холмы. Камни, еще раз камни, немного лишайников и редкие кустарники степных трав. Самое большое везение заключалось в том, что день выдался солнечный. Легкий ветерок отчетливо пах весной. Взрытая стараниями криминалистов земля весело поблескивала лужами. Умытые дождем камни красовались разводами минералов, так и притягивающими взгляд. Со стороны топчущиеся внизу люди выглядели забавно. Мистер Гийом уверенно превращал опрос экспертов в сольное выступление. Не для того ли собрались? И если обычные люди воспринимали подобное с фанатизмом, уполномоченные однако, то черные инстинктивно сопротивлялись, бродили вокруг неорганизованной толпой, ни на секунду не останавливаясь. Чистильщики так вообще не видели причин прислушиваться к заезжему умнику, разве что уйти, как я, не решались. Да, не так-то это просто, завоевать авторитет в коллективе. У меня не было опыта общения с белыми, которых тянет командовать. Знаю, есть такой феномен, мне не вполне понятный. Выверт психики, старшинство им вроде бы ни к чему. Но при том они одержимы желанием устроить все наилучшим образом, чтобы законы были самыми разумными, кресла самыми удобными, а тюрьмы самыми гуманными. Наверное, это происходило от воспаленного чувства ответственности, или у них детство трудное было. На мой взгляд, от искусников их отличала только степень уверенности в своей правоте. Через полчаса все подхватились и начали паковаться в разномастный транспорт. Мистеру Гийому пришло в голову осмотреть место захоронения. Эх, надо было брать свой мотоцикл. Сейчас бы развернулся и под шумок утек. Нет, жаба задушила, масло пожалел. Я подсел в грузовик к экспертам. Мужики оказались предрассудками, и черного мага постарались игнорировать. Но между собой ругались так энергично, что мне даже вопросов задавать не пришлось. Мистер Гийом раскритиковал их методы и подверг сомнению сделанные заключения. Теперь они вываливали друг на друга то, что нужно было сказать ему. Пожалуй, я оказался единственным опрошенным, кого уполномоченный не смог или не рискнул поставить раком. Его счастье. Мне было, что ему сказать. И пусть меня потом за это уволят. 8 маленьких могил находились на берегу рукотворного озера. Там, где работа землечерпалки нарушила устойчивость грунта, и часть склона осела, обнажив первый скелет. Прошел почти год. Ямы успели зарасти густым бурьяном, в котором совершенно терялись выцветшие желтые флажки, обозначавшие место преступления. Невысокие холмы настойчиво лизали берег, словно задавшись целью уничтожить всякие следы злодейства. Уполномоченный собирал вокруг себя послушное стадо, а я хмыкнул и пошел гулять, любоваться издали на гигантский террикон и оценивать масштабы деятельности земледельцев. Мне вдруг пришло в голову, что свою башню маг может построить не только на холме, но и, скажем, посреди озера. Местность сильно фонила черной магией. Вокруг были понатыканы отвращающие знаки, периметры, а следящие амулеты просто прибивали костылями к камням. Понятно, почему преступники выбрали для своих целей Ундегар. Печати на жерлах древних шахт перебивали эхо любого ритуала, а люди таких мест стараются инстинктивно избегать. Через минуту за спиной раздалось сопение. Меня нагонял один из помощников Брайана. «Мистер Гийом вас зовет». «Зачем?» «Не знаю». «А ты пойди и спроси». Моя вредная черная натура просто жаждала отыграться за испорченный день. Хоть на ком-нибудь. Пару минут я любовался видами, а потом ко мне забрался этот спутник Гийома. То ли телохранитель, то ли силовая поддержка. Ну, с ним-то будет проще. «Пойдем», — решительно скомандовал он. «А то что?» — поставил я вопрос ребром. Тощий многозначительно потеребил один из амулетов, Я широко улыбнулся. Он просто не понял, на кого попер. Сейчас я ему эти амулеты так заверну, что он еще и виноват окажется. Источник с готовностью отозвался на возможность конфликта. Отмеченные некромантии чувства затрепетали. Костлявый немного побледнел. Должно быть, начал осознавать масштабы своих проблем. Но не попятился. Тем лучше. И тут я понял, что могу устроить раскардаш, вообще не прибегая к силе. «А действительно, пойдем-ка!» — ухмыльнулся я и устремился вниз чуть ли не прыжками. Моей целью были здешние чистильщики, трое мрачных, взвинченных до предела боевых магов, вполне созревших для того, чтобы бить морды, невзирая на лица. «Что же это вы, уважаемые, филоните на казенных-то харчах? Перед приезжим господином не стыдно?» Старший в троице нахмурился, стараясь уловить суть претензий. Тоненько запели пробуждающиеся источники. «Там наверху целая шахта без единой печати стоит». Я патетически сплеснул руками. «А внутри, небось, гули, не протолкнешься». «Гули не гули, но какая-то нежить там определенно сидела. Мне словно наждаком по нервам прошлись». Старший чистильщик дернулся, обуреваемый противоречивыми желаниями. «Бить нахала или исполнять долг?» «Чего?» «Нежити там много и близко». И тут чистильщик осознал, что занудное мероприятие можно сворачивать. «За мной!» — взревел он и рванул на гору, как борзый конь. От падения в устье штольни его спасла только исключительно развитая у магов интуиция. До всей честной компании донеслась цветистая народная речь, которая в Суэссоне звучала ничуть не хуже, чем в Краухарде. Мужик посылал того умника, что пробил в шахту свежую дудку, минуя все наложенные печати, таким сложным и многоступенчатым маршрутом, какой я, признаюсь, предложить бы не сумел. Вот что значит опыт и практика. Все словно очнулись и забегали. Со стороны казалось, что появление нежити для сотрудников ДЗАМИПС — праздник. Господин уполномоченный как-то незаметно распрощался со всеми и уехал. Ха! «Давайте я отвезу вас домой», — предложил мистер Брайан. «Это дело. А то ведь так все и разъедутся. Меня здесь бросят». «Ну что, уел я вас?» «Да не особо». Мистер Брайан был не в том настроении, чтобы потакать моему самолюбию. «Мистер Гийом как раз говорил о том, что местность надо прочесать и тщательно проверить в магическом плане. Меня даже покоробило. Что же получается? Я не отличился, и этот заезжий хмырь вполне способен был сделать все сам? Так, глядишь, он и дело без меня раскроет». Черная натура ревниво встрепенулась. «Надо поднажать, пнуть Брайана и самому собраться. Никакой белый, пусть он хоть сто раз уполномоченный, не посмеет учить меня жить. А что эксперты про последнюю кость говорят?» «Ничего, они только вчера объект получили. Сейчас тоже отчет пишут». «То есть он сунул находку сначала мне, а уже потом им? Трогательное доверие. Заедем, спросим?» Шеф не стал возражать. Наверное, он и сам об этом думал непрерывно. И вместо фермы мы поехали в верхний вал к офису надзора. Во дворе уже стоял автомобиль мистера Гийома. «Упрет он твои улики?» — хмыкнул я. Брайан вылетел с сиденья, словно чариком поцелованный. Как и предполагалось, господин уполномоченный попытался замылить нашу кость, а заодно и отчет экспертов. Не хочет слава делиться, пес и сын. Шефу удалось настоять лишь на том, чтобы ему сняли с отчета копию, за подписью самого Гийома. Я сумел ознакомиться с текстом, воспользовавшись тем, что Брайан не может оторвать руки от руля. Хвала местным дорогам. По всему выходило, что материальных следов воздействия на кости нет, то есть разрубили ее еще при жизни покойного. А вот отпечатки магии, причем свежие отпечатки, имеются, естественно, белой магии. Эксперты отмечали сходство с предыдущими образцами как ауры, так и структуры заклинания. Как жаль, что с белых магов не пишут кристаллы. Я добился от шефа обещания держать меня в курсе дел. Тот поклялся и словно сгинул. Вероятно, ему совсем не улыбалось вдобавок к недовольному начальству возиться еще и с любопытным черным. Неделя прошла без единой весточки. Но мир не без добрых людей. О том, что господин уполномоченный устраивает пресс-конференцию, мне и без Брайана шепнули. Я приперся на мероприятие, не выясняя, приглашали меня или нет. То помещение, которое в суэцком офисе Инзамибс гордо называли конференц-залом, могло вместить максимум 20 человек. На этом основании приглашены были только 6 журналистов. А широкой общественности вообще ничего сказано не было. Меня тоже пытались завернуть. Но я показал свое вечновременное удостоверение сотрудника Инзамибс. Меня все равно пытались завернуть. Тогда я продемонстрировал маленькую, всего 4 сантиметра, карманную молнию. Здешние полицейские не настолько уверены в себе, чтобы качать права перед боевым магом. Все оказалось просто до идиотизма. Виновными в смерти 8 детей были объявлены искусники. Мистер Гийом заявил это твердо и был настолько уверен в себе, что у газетчиков, полагаю, сомнений не возникло. А может, он им магией помог. Сектанты якобы пытались достать из шахты какие-то археологические редкости, для чего использовали кровь невинных жертв. Теперь охрана Ундегара будет усилена, и повторения кошмара можно не опасаться. Шеф Брайан к произнесенному ни слова не добавил. Он попросту молчал, и я мог его понять. Во-первых, искусники не склонны искать новое знание. Они и так уверены, что знают все лучше всех. Во-вторых, это никак не объясняло магических манипуляций над трупами. В-третьих, ни на йоту не приближало поимку убийц. Но ведь никто не станет удивляться, что полиции не удалось поймать искусников, верно? Если только они вообще тут были. Однако то, что дело крутилось вокруг археологических находок, заметил даже Гийом. Почему мне это так знакомо? Ах да, повешенный. Археолог-любитель, приезжавший сюда много лет и покончивший с собой как раз тогда, когда были найдены детские останки. Вот кого полиция точно не допрашивала. Когда пресс-конференция была объявлена завершенной, а пара журналистов принялась домогаться от ее устроителя каких-то дополнительных комментариев, я подгреб к мистеру Брайану. Один вопрос. Вас устраивает то, что здесь сказано? Он скривился. Нет. Тогда подъезжайте ко мне вечерком, пообщаемся. Со мной, а заодно и с покойным археологом. Я не сомневался, что шеф даст мне разрешение на еще один ритуал. Даже если тело вывезено или кремировано, стены дома, принявшего смерть, вполне способны стать материалом для магического слепка, пусть и не слишком четкого. Времени-то прошло всего ничего. В ожидании мистера Брайана я проверил свою коллекцию мелков и свечек, и даже чай заварил. После небольшой практики он стал получаться у меня ничуть не хуже, чем у Кевин Харри. Обошел весь дом, убедился, что ритуалу ничего не помешает. И даже нашел то место, где висел покойник. Уже в сумерках раздался шум подъезжающего автомобиля. И время подходящее. В качестве неприятного сюрприза шеф привез с собой Гийома. Вот только чье это было решение? Все-таки недаром паровоз постоянно таскает на себе столько амулетов. Когда работаешь с магами, можно ожидать любой гадости. Естественно, вместе с Гийомом прибыл его неизменный спутник. Точнее, вперся, не спросив дозволения, что у черных вообще-то не принято. Думает, что авторитет начальства его защитит? Ну, раз так, ты у меня как мебель будешь. Я поставил на стол 3 чашки и пригласил всех пить чай. Разговор получился странный. Не подвергая сомнению версию об искусниках, я намекал на возможность определения конкретных виновных. Никакого нарушения закона не требовалось. Шеф вполне мог отправить дело о самоубийстве на доследование. А случаи, когда суд принимает свидетельство покойников, встречаются сплошь и рядом. Мистер Брайан невнятно мекал, а его спутники смотрели холодно и недовольно. Я проверял. Посмертный отпечаток ауры очень четкий. За пару часов я выужил воспоминания 2 последних его дней поминутно. Либо все на ключевое слово «Ундегар». Мы будем точно знать, замешан ли он в деле. Уполномоченный неприязненно поморщился. «И почему вы этого еще не сделали?» «Я занимаюсь некромантией только после получения письменного именного разрешения от надзора». Но мистер Брайан в ответ бормотал что-то вроде или словно идиот, а белый маг уверенно брал ситуацию в свои руки. «Никакого ритуала не будет», — твердо заявил мистер Гийом. «Этот колдун слишком много себе позволяет». Я оценил кривую улыбку костлявого, подумал и окатил Брайана содержимым стоявшей на столе солонки. Обалдевший шеф вскочил и принялся отряхиваться, еще сильнее забивая в складки одежды белый порошок. Нет, против сильного заклинания это неэффективно. Но его и инструментальный контроль не проворонит. Там после всего произошедшего люди на ушах стоят. Вы только глаза не трите, посоветовал я мистеру Брайану. Соль, я замечал, что она даже на работу эмпатов влияет. Что ты себе позволяешь, мерзавец? Возмущению уполномоченного не было предела. Кажется, до шефа начала доходить странность ситуации, а до меня глубина проблемы. В моем доме находится агрессивно настроенный белый маг с черномагической поддержкой. Сколько и каких амулетов прихватил Костлявый на этот раз, одному шороху известно. Но опыт первого нашего столкновения он должен был учесть. Что останется от дома улики после такой крутой разборки? А главное, зачем это Гийому? У меня было множество возможностей, чтобы понять. Все люди мыслят одинаково, вне зависимости от наличия источника. Это желания и реакции могут отличаться. А логика, она логика и есть. В какой ситуации должен был бы оказаться я, чтобы делать то же, что и он? Примчаться, едва только следствие сдвинулось с мертвой точки, он должен был приступить к действиям, как только детей удалось опознать, и тут же начать громить результаты чужой работы. Со слуха, даже не прочитав заключений. Гонять всех неделю до одари, а потом выдвинуть банальное объяснение, позволяющее закрыть дело вглухую. Настаивать на своем, не останавливаясь перед применением магии, а попытку сдвинуть дело с мертвой точки отчаянно давить. Какой вывод? Стоило ли удивляться, что он предлагал устроить прочесывание именно там, где было что искать? Я изобразил на лице гнусную ухмылочку. Откуда такой снобизм собрату по ремеслу? Гийом сильно вздрогнул. Бинго! Белые просто не умеют держать себя в руках. Натуру не переделаешь. Я начал вдохновенно импровизировать. Вы ведь не понаслышке знаете, что такое некромантия. Для того, чтобы пробудить эхо личности, подходит любой источник. И белый, и черный. Вопрос контроля. Вы не способны принять в себя чужой разум и уцелеть. Вам нужно промежуточное звено. Медиум, дети. Увечные, не сформировавшиеся личности, не способны отторгнуть того парня, что умер в руднике, так? Это вы их всех убили. У Брайана челюсть отпала. Костлявый маг цепился в амулеты и прикоснулся к источнику. А вот я медлил. Во-первых, был уверен, что отражу любую атаку с места. Опыт был. Во-вторых, хотел дать Гийому возможность выговориться. В корыстных интересах получить шороха желания. Тупой монстр только теперь сообразил, что произошло что-то мерзкое. А он не в зуб ногой, не в ухо рылом. Отвращающие знаки ему, видите ли, помешали. Да, это тебе не скромных некромантов доставать. А вам не все равно. Зачем так настойчиво набиваться на неприятности с руководством службы? Забудьте все, что только что сказали. И мистер Брайан забудет, обещаю. К сожалению, этот дом придется сжечь. При чем тут руководство? Потому что я тоже не занимаюсь этим без письменного именного разрешения. Брайан смотрел на нас как зачарованный. Должно быть, его взгляды на жизнь подвергались серьезной переоценке. Да чем вас классический-то вариант не устраивал? За 3-4 сеанса я вытянул бы из этой кости все возможное и невозможное. Даже в одиночку. Им ведь нужны были знания, а не личность. Лицо уполномоченного приобрело холодное и надменное выражение. «Мы решаем проблему исчезновения цивилизаций. Как можно доверять черным в таком серьезном вопросе? Нонсенс! 10 жизней — ничтожная плата за открытие истины. То есть 2 трупа все еще не нашли?» И тут я понял, что где-то и как-то мистер Гийом перешагнул черту, отделявшую его от искусников. Реальное положение дел перестало его волновать. А в какую фигню верит сектант? Окружающим без разницы. Это было даже забавно. Столько раз слышать, как из черных в белый, и вдруг увидеть, как из белых в черный. Ну, если мы получим подтверждение сказанного вами от нашего руководства, то никаких проблем. В конце концов, кто я такой, чтобы перевоспитывать начальников? Естественно, вы поможете нам с поиском и опознанием оставшихся тел. Дети должны быть похоронены нормально. На слове «дети» его перекосило. Наверное, его белая натура также рвалась наружу, как временами моя черная. Вот только договориться с ней у него не получалось. «Молчать! Или Рек займется вами немедленно! И не делайте вид, что вас волнуют чьи-то кости! Забирайте свои вещи и выметайтесь отсюда! «Не то сгорите вместе с домом!» На последней фразе костлявый рек улыбнулся как-то особенно мерзостно. Я из собственного дома уходить не спешил. Достопочтенный мэтр Гийом серьезно заблуждался. Во-первых, на его боевика мне было 100 раз чихать. Я не был одним из тех современных некромантов, которых от слова «чистильщик» бросает в дрожь. В случае чего, этой парочке не помогли бы все их амулеты. Школа Сатара далом не проходит. Во-вторых, мне было не все равно, а значит, у Гийома намечались проблемы. Впрочем, не только правительственные эмиссары могут убивать безнаказанно, правильно? Я припомнил результаты обследования своего дома, отвернулся от этих уродов и полез в шкаф. Удара в спину можно было не опасаться. Они же не маньяки, чтобы дать мне повод для самообороны. Под потолком комнаты проходил лепной бордюр из цветочков и листочков. И как раз в углу он скрывал под собой печать защитного периметра. В такой глуши нет коллективной защиты. Охранку ставят на каждое строение в отдельности. Что значит для мага такой квалификации, как моя? Поломать одно хилое проклятие. «Можно поинтересоваться, что вы делаете?» Гийом снова был совершенно спокоен. «А, это как бы божий суд. Сейчас ночь. Защитного периметра на этом здании больше не существует. И любая тварь может войти сюда. Если вам удастся унести ноги, так и быть, уходите». Гийом прищурился. «Вы же вроде на мага учились. Вы представляете вероятность появления прямо здесь и сейчас сколько-нибудь сильной твари?» «Зато я знаю одну тварь с высокими моральными принципами. И она исключительно мобильна. Фактически всегда находится там, где я. Если не натурой, то ментально. Шорох как раз кончил обследовать помещение. Убедился, что ловушек на него не поставлено. И начал стремительно проявляться в реальности. Пространство вскипело водоворотом черных листьев. От близости потустороннего даже мне стало не по себе. Но я стоически терпел. Раз уж положился на этого урода, ничего не поделаешь. Интересно, он только напугает их до помрачения или все-таки съест?» «Съем!» Выдал шорох сердитый образ, и в комнате сильно запахло аммиаком. Я запоздало вспомнил про бурую слизь. Теперь же половицы не очистить, только менять. Во дворе босовито брехнул зомби. Если подумать, то я с самого начала имел перед Гийомом неоспоримое преимущество. Мне просто с законом связываться не хотелось. А с шороха что возьмешь? Когда бесконечный шелест схлынул, в комнате остались я, две пузырящиеся кучи с краплениями костей и мистер Брайан. «Ты как?» «Мне надо выйти!» Шеф надзора судорожно стиснул ноги и рванул на улицу. «Да, это он еще хорошо контролирует себя. А то было бы у меня 3 кучи дерьма на полу. Хотя одной больше, одной меньше». Я открыл окна, закрыл дверь и пошел на кухню заваривать для Брайана что-нибудь успокаивающее. В таком состоянии он никуда не уйдет и не уедет. «Какая сволочь! Подумать только, какая сволочь!» Бормотал шеф, глотая травяной чай. «Скорее всего, это он не про шороха». «А кто нынче хорош?» Цинично пожал плечами я. «Но ведь вы...» «Вот именно я. Подвел этих двоих под тварь, совершенно точно зная, чем все кончится, потому что второй раз такой возможности не представилось бы. Он навешал бы всем эту лапшу про государственную необходимость и слинял бы». «Может, действительно?» У Брайана зашевелилось сомнение. «Фигня! Черный круг дает полный доступ к личности покойного. Заклинатель получает исчерпывающее описание чужой жизни. Я знаю, я в этом участвовал. Но организовывать ритуал они решили только после того, как убили 10 детей, и ничего не выяснили. Не спорь, я по датам вижу, что так и было. Черным они, видите ли, не верят, а убийцам маленьких девочек, пожалуйста. Это было обиднее всего. Я за свою жизнь практически никого не убил, по крайней мере, сознательно. А эти типы спланировали настоящую бойню, и ничего. Более того, наше драгоценное правительство, набить бы его коллективную рожу, все это санкционировало. Обучить некроманта, видите ли, было не камильфо, а детишек потрошить запросто. Ладно, шорох с ними, с покойниками. Как бы самому теперь под раздачу не попасть? Что же теперь делать? Медленно возвращался к реальности шеф. А что такого? За шороха мы не в ответе. А что до отвращающих знаков? То я периметр новый сделать хотел, по границам поместья. Как раз все печати разместил. Осталось только здесь погасить. А там инициировать. Сегодня и хотел этим заняться. Вот и погасил. Разве так делают? А как делают? Создание периметра в периметре на порядок усложняет ритуал. У кого хочешь, спроси. И печати точно есть. Хочешь, покажу? Не надо. Я же как раз и приехал за тем, чтобы проконтролировать. На то, что они здесь появятся, мы никак не рассчитывали. Тем более, что один из них был черным. Поддержал я намечающийся разговор. Мистер Брайан серьезно кивнул. Какая нелепая случайность. Такое может произойти и с лучшими из нас. Аминь. Шеф, не дрогнувшей рукой, поставил чашку на стол и поехал вызывать труповозку. Бригада из ЗАМИПС приехала только утром. Естественно, от пола в гостиной к тому времени осталось только одно воспоминание. Денег на замену половиц мне никто не предложил.